37. За свою жизнь Холли Гибни дважды попадала в психиатрическую лечебницу. В подростковом возрасте и после 20. Мозгоправ, к которому она ходила впоследствии, в годы ее так называемой зрелости, называл эти периоды уходами от реальности. Это, мол, не очень хорошо, но лучше психических расстройств, после которых многие уже не возвращаются в мир нормальных людей. У Холли для этих уходов было свое название. Для нее это были периоды полного сумасшествия, отличающиеся от малого или среднего сумасшествия, ее обычного состояния в повседневной жизни. Причиной полного сумасшествия Холли после 20-летия стал ее босс в риэлторской фирме Фрэнк Митчелл, изысканные дома и поместья. Босса звали Фрэнк Митчелл-младший. Он модно одевался, а лицом напоминал разумную форель. Утверждал, что работает она из рук вон плохо, и коллеги презирают ее, и что она может остаться на фирме только при одном условии, если он возьмет ее под свое крыло. Для этого требовалось, чтобы она с ним спала. Холли не хотела спать с Фрэнком Митчеллом-младшим и не хотела терять работу. Если бы потеряла, то лишилась бы квартиры, и ей пришлось бы вернуться домой, к робкому отцу и властной матери. В конце концов, внутренний конфликт разрешился. Однажды она пришла на работу рано утром и разнесла кабинет Фрэнка Митчелла-младшего. Потом Холли нашли в ее закутке, забившейся в угол, с окровавленными кончиками пальцев. Она искусала их, как зверек, пытающийся вырваться из ловушки. Причиной первого полного сумасшествия стал Майк Стердевант. Именно он придумал приставший к ней как банный лист прозвище «Лепе-лепе». В те дни, только перейдя в старшие классы, Холли хотела одного — незаметно перебегать из кабинета в кабинет, прижимая учебники к едва проклюнувшимся грудям и глядя на мир сквозь занавес волос, прикрывавших прыщавое лицо. Но и тогда ей хватало проблем, помимо прыщей. Тревога, депрессия, бессонница. А хуже всего была самостимуляция. Звучало как мастурбация, но речь шла о другом. О навязчивых движениях, которые зачастую сопровождались обрывками разговора с самой собой. К легким формам самостимуляции относились обгрызание ногтей и жевание губ. К более тяжелым — размахивание руками, оплеухи, удары в грудь, поднимание воображаемых гирь. Примерно с 8 лет Холли обхватывала себя руками и дрожала всем телом, что-то бормоча себе под нос и строя зверские рожи. Приступ продолжался 5 или 10 секунд, после чего она продолжала прерванное занятие. Читала, шила, вместе с отцом бросала мяч в кольцо на подъездной дорожке. Она не отдавала себе отчета, что проделывает все это, пока однажды мать не сказала ей, что надо перестать трястись и строить рожи, а не то люди подумают, что у нее припадок. Майк Стердевант относился к мужчинам, заметно отстающим в поведенческом развитии. Пребывание в средней школе он считал великим утраченным золотым веком своей жизни. Он учился в выпускном классе и, подобно Кэму Ноулсу, казался юным богом. Широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, золотистые волосы, похожие на нимб. Играл в школьной футбольной команде, естественно, и встречался с капитаном группы поддержки, естественно. В сравнении с Холли Гибни пребывал на совершенно другом уровне школьной иерархии, и при обычных обстоятельствах она никоим образом не могла привлечь его внимание. Но он ее заметил. Потому что однажды приступ самостимуляции случился с ней, когда она шла в школьную столовую. Майк Стердевант и несколько его дружков-футболистов проходили мимо, остановились, уставившись на нее. Девушка обхватила себя руками, тряслась, строила рожи. Губы растягивались и изгибались. Глаза то превращались в щелочки, то вылезали из орбит. При этом какие-то нечленораздельные звуки, может, слова, может и нет, пробивались сквозь стиснутые зубы. «Что ты там лепечешь?» — спросил ее Майк. Холли опустила руки и в крайнем изумлении уставилась на него. Она не понимала, о чем он говорит, знала лишь, что он на нее смотрит. И все его друзья стоят и улыбятся. «Что?» — переспросила она. «Лепечешь!» — прокричал Майк. «Лепечешь!» Другие подхватили его крик, когда она побежала к столовой, опустив голову, натыкаясь на других учеников. С тех пор ученики старших классов Уолнет-Хиллз звали Холли Гибни исключительно «Лепе-лепе». И так продолжалось, пока не начались рождественские каникулы. Именно тогда мать нашла Холли голой, свернувшейся калачиком в ванне. Девушка заявила, что никогда больше не пойдет в среднюю школу Уолнет-Хиллз. А если мать попытается заставить ее, покончит с собой. Вуаля, полное сумасшествие. Когда ей стало лучше, ненамного,